Вопрос 491. «Как можно заставить моего мужа говорить мне ласковые слова? Он как рыба, молчит. Ни разу не слышала от него, что он меня любит, а мне это нужно как воздух». Семейная идиллия. Муж читает газету, жена вяжет, у ее ног пес, в камине пылает огонь, жена ласково говорит мужу. «Умоляю тебя, милый, не говори. Да, дорогая, всякий раз, как пес зарычит со сна». Из невыдуманных рассказов. Начните сами больше говорить ему ласковых слов. Правда, помните о чувстве меры. Есть определенный тип мужчин, которым при половом акте не хочется ни говорить, ни слышать слов. Особую прелесть для них представляет именно молчание. Может быть, стоит пойти ему навстречу. Он слишком сосредоточен, он боится отвлечься. Воспринимайте человека таким, каков он есть. Тем более, если с физиологической стороны все проходит хорошо. Право, люди, много говорящие во время коитуса, не всегда бывают искренни. Сдержанные достойны не меньшего уважения, чем разговорчивые. Я понимаю, любой женщине приятно слышать слова одобрения, нежности. Как этого добиться? Посмотрите вместе какой-либо фильм. Выбирайте тот, что вы предварительно посмотрели, где герой говорит своей избраннице много нежных слов. И потом, при случае, как бы ненароком, бросьте фразу: «Ты очень похож на героя фильма, тебя отличает только одно, ты молчишь». И, надеюсь, он поймет вашу просьбу. Общительность – такое качество, что когда его слишком мало, человек страдает от собственной замкнутости, а когда слишком много – это сущее мучение для окружающих. Предлагаем тест, который поможет вам понять, как у вас обстоят дела с этим качеством. Если результат вам не понравится, не огорчайтесь, ведь это вполне поправимо. У многих людей срабатывает стереотипность поведения, почти как у животных. Помните анекдот? Бежит собака по пустыне. Долго и нервно бежит и думает: «Если не встречу дерево, описаюсь». Не будем походить на собак. Мы же люди и способны управлять своими эмоциями. Пожалуйста, на вопросы, приведенные далее, дайте односложный ответ. Да, 2 очка, нет, 0 очков, иногда 1 очко. И сосчитайте результат. Вам предстоит деловая встреча. Выбивает ли вас ее ожидания из колеи? Откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже не невмоготу? Вызывает ли в вас неудовольствие и даже смятение поручение выступить с докладом, сообщением, информации на каком-либо совещании? Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к вам с просьбой? Верите ли, что существует проблема отцов и детей, и что людям разных поколений трудно понимать друг друга? Постесняетесь ли напомнить знакомому, что он забыл вернуть вам небольшую сумму, которую занял несколько месяцев назад? В ресторане или в столовой, если вам подали явно недоброкачественное блюдо, вы промолчите, лишь рассерженно отодвинете тарелку? Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? Вас приводит в ужас любая длинная очередь – в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра. Предпочтете ли вы вскоре отказаться от своего намерения, нежели встать в хвост и томиться в ожидании? Боитесь ли вы участвовать в комиссии по каким-либо конфликтным ситуациям? У вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет вы не приемлете. Это так? Услышав где-либо в кулуарах явно ошибочное высказывание по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и не вступать в спор? Вызывает ли у вас досаду просьба помочь кому-то разобраться в служебном вопросе, учебной теме? Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения, мнение, оценку в письменной форме, чем в устной? А теперь подсчитаем очки. 30-32. Вы явно некоммуникабельны, и это беда, от которой страдаете больше всего вы сами. 25-29. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у вас мало друзей. 19-24. Вы достаточно общительны, в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. В ваших высказываниях может быть порой слишком много сарказма, причем без веских оснований. Но эти недостатки исправимы. 14-18. У вас нормальная коммуникабельность. Без неприятных переживаний начинаете новое дело, идете навстречу с новыми людьми. Хотя, вероятно, не любите шумных компаний, многословие вас раздражает. 6-13. Вы, должно быть, рубаха-парень. Всюду чувствуете себя в своей тарелке, охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. Задумайтесь над этим. 5 и менее очков. Ваша общительность явно чрезмерна. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого отношения. Вспыльчивы, обидчивы, нередко необъективны. Людям трудно с вами.